Глава 23. И все-таки я не уставала удивляться самой возможности полета. Казалось бы, это невозможно, ведь я такая тяжелая, а крылья не слишком большие, чтобы выдержать мой вес. Но тем не менее я летела. И не просто летела, а упивалась самим полетом. Фантастика! Свобода! Безумное удовольствие, которое невозможно выразить словами и можно лишь пищать от восторга. Что я периодически и делала под ироничные фырканье Ба, раздающиеся у меня прямо в голове. Она-то летела четко к цели, лишь иногда закладывая виражи, чтобы подождать меня. Кстати, к исходу второго часа полета я действительно начала немного уставать. Раньше мы никогда не летали так долго, так что, маякнув бабуле, что было бы неплохо приземлиться вон в той симпатичной долине с высокой и сочной изумрудной травой, пушистыми незнакомыми кустиками и небольшим озерцом, я пошла на посадку, при этом не забывая осматриваться, принюхиваться и вообще бдить по всем фронтам. И, кстати, не зря. Уже почти приземлившись, я с удивлением отметила, что долина жилая. В дальней точке моего приземления скале виднелся довольно большой дом, частично встроенный в эту самую скалу. Ого! Интересно, кто тут может жить? Ба еще заходила на посадку, а я уже неторопливо рысила в сторону дома, намереваясь утолить свое любопытство. В округе довольно странно, но при этом неуловимо знакомо пахло, и уровень любопытства рос с каждым пройденным метром. «Вика, стой!» Ба приземлилась мне чуть ли не на голову и, моментально обернувшись, скомандовала отбой моим планом. «Почему?» «Демоны!» «О, точно! Демоны!» «А почему стой?» «Ну и что, что демоны? Мы же не воевать идем, а так, в гости. А то, что без приглашения, так это и вовсе ерунда. Драконам не нужно приглашение». «Виктория!» Возмущенно хлопнув меня по передней лапе, потому что слушаться я не торопилась, Ба вдруг замерла, хищно принюхалась, а затем медленно обернулась в сторону дома. «Так, милая, а мы удачно приземлились». «Да? Что такое?» Старательно принюхавшись сама и радуясь, что драконье обоняние невероятно чувствительно, среди незнакомых запахов я различила одну единственную нужную нотку. «Тагриан. Либо он здесь, либо он совсем недавно был здесь». «Мррр! Вика, не смей!» Наплевав на бабулины вопли, я молнией неслась к дому. Если она хочет устроить ему трёпку за отравление и усыпление, то у меня к нему свои счеты. И я первая! 10 метров. 5. Метр. И... бумс! Звук удара моего лба о невидимую преграду был невероятно звонким. А уж сверкающие звезды, которые затанцевали у меня перед глазами, и вовсе можно было потрогать. Голова! Обиженно рявкнув, я помотала пострадавшей головушкой, разбрасывая эти самые звезды прочь, и искоса глянула на неторопливо приближающуюся Мари. «У!» «А я говорила, не торопись!» «Неправда, не говорила!» «Ну-ну, не плачь. Сильно больно?» «Бу!» «Следующий раз слушайся умную Ба!» «Чёрт! Лучше бы пожалела!» Слезливо шмыгнув, но так и не дождавшись утешения, я тяжко вздохнула и сделала пару шагов назад. Почему я не почуяла преграду? И что она вообще из себя представляет? Кстати, я до сих пор ее не чую. Прищуриваясь и принюхиваясь, я старалась сделать это как можно тише, чтобы не мешать Ба, которая тоже изучала невидимую преграду, не позволяющую нам подойти к дому. «Как интересно». Удивленно и заинтересованно похмыков, женщина прошла вдоль преграды 20 метров, но она все не кончалась, в итоге сливаясь со скалой, но в том месте, где дом уже 5 метров как закончился. «Очень интересно. Милая, отойди еще подальше и учись». Ба вернулась ко мне, снова обернулась в драконицу и, сконцентрировавшись, послала в невидимую преграду огромный пульсар ледяного пламени, который сформировался в ее драконьих лапах. Пульсар растекся по преграде и стек на землю, уничтожив траву и 10 сантиметров земли вглубь. А преграда даже не замерцала, не говоря уже о чем-то большем. Сморщив нос, когда в моей голове раздалось угрожающее и крайне раздраженное шипение, я сделала еще несколько шагов назад. Судя по тому, как прищурила глаза ледяная леди, сейчас будет еще один залп. На этот раз Мари концентрировалась дольше. Изгусток был в разы больше и мощнее, причем состоял не только из ледяного пламени, но содержал в себе еще и такие любимые мною молнии. И ба-бах! Жуткий грохот, дым, смрад и котлован перед преградой глубиной метр. А сама преграда, судя по яростному рыку драконицы, стоит. Чёрт, почему я ее не вижу? А затем Ба закричала. Громко, пронзительно, с переходом в ультразвук, да так, что я плюхнулась на землю и попыталась спрятать чувствительные уши под лапы, но получалось плохо. Визг ввинчивался в мозг, и этот самый бедный мозг начинал вибрировать, медленно, но верно превращаясь в желе. «Ба! Хватит!» «Достаточно!» Дверь дома распахнулась неожиданно, и также неожиданно на ее пороге появился незнакомый и крайне раздраженный демон, на вид лет 40. «Женщина! Прекратите!» «Женщина?» Этот самоубийца назвал главу семьи женщиной? Как бы ни было мне плохо, но я не удержалась и захихикала, при этом спрятав морду под лапами. Я-то нисколько не сомневалась, что Ба сейчас покажет ему, в какой позе раки зимуют. Но, к моему безмерному удивлению, драконица медленно захлопнула пасть и делать что-либо еще не торопилась. Вместо этого она внимательно рассматривала незнакомца. А рассматривать особо было нечего. Стандартный демон. Высокий, очень загорелый, темноволосый, кореглазый. На висках легкая седина. Длинные волосы собраны в низкий хвост. Одет в плотные черные брюки, рубашку цвета хаки, поверх которой был жилет со множеством карманов, и фартук. Фартук меня, кстати, очень заинтересовал. От него ощутимо пахло машинным маслом, да и многочисленные жирные пятна намекали на то, что мужчине не чужда работа с техникой и механизмами. «Но это все ерунда. Мы долго тут стоять будем. Где Тагриан? Дайте мне его, а сами можете продолжать играть в гляделки». «Грррр!» «Вика, нет». «Почему?» «Добрый день». Ба вновь обернулась и, высокомерно вздернув подбородок, смерила напрягшегося мужчину очередным оценивающим взглядом. «Мы не знакомы. С кем имею честь общаться?» «Хаймерш Акасури, леди». Ответ был довольно сух, но, судя по расширившимся глазам Ба, это имя было ей знакомо. «Хаймерш — механик?» И столько искреннего недоверия было в ее голосе, что я озадаченно нахмурилась. «Верно». Демон нахмурился следом за мной, и его взгляд стал еще недовольнее. «Леди, если вы закончили истерику, то, может, отправитесь дальше своим путем? У меня эксперименты, нет времени на пустые разговоры». «Ой, дурак!» «Истерику?» Взгляд драконицы заледенел, а поджатые губы превратились в ниточку. «Мужчина, вам ли не знать, что драконы не истерят?» «А женщины?» Снисходительно усмехнувшись, причем, судя по всему, ощущая себя в абсолютнейшей безопасности, а как иначе, демон подпер плечом косяк и сложил руки на груди. «Дамочки, вы себя со стороны видели вообще? Одна головой бьется, вторая пульсарами кидается, а затем вопит, как рота банши. И все ради чего? А подумать о том, что это частная собственность, и я могу быть против подобного вторжения. Вам цвет волос или пол не позволяет?» «Ну все, я его сейчас сама на лоскутки порву». О том, что его слова возмутили не только меня, по виду Ба догадаться было невозможно. Если до этого она стояла и презрительно прожигала его взглядом, то сейчас лишь больше прищурилась. Мне кажется, или она что-то задумала? «О, прошу простить. Кажется, я действительно слегка забылась и поддалась эмоциям». Если бы голосом можно было замораживать, демон бы уже был одним огромным куском льда. «Но утолите мое любопытство. Я чую в округе запах императорского наемника по имени Тагриан. Он здесь?» «Нет. Внука здесь нет». «Внука? Он ему внук? Что ж, очень жаль». Недовольно дернув плечиком, драконица махнула мне рукой, показывая, что мы уходим. «Уходим? Вот просто так берем и уходим?» Моя драконья морда была настолько обиженной и обескураженной, что баба протянула ладони и с сочувствием погладила мой нос. «Да, милая, уходим. Как ты сама слышала, нужного нам объекта здесь нет, и задерживать господина Хаймерша с нашей стороны будет вопиющей бестактностью. Кстати...» Обернувшись через плечо, Ба холодно улыбнулась мужчине и словно невзначай обронила: «Если ваш внук снова появится, передайте ему наш горячий и пламенный привет и пожелание скорейшей встречи. Со своей стороны обещаю приложить к этому максимум усилий». «От кого?» «От леди Мархиям и ее внучки». «Мархиям? Мари генетик? Так вы та самая Мари?» Мужчина все повторял и повторял, но Ба это уже не волновало. Она, поджав губы, шла прочь от того, кто всего за 5 минут оскорбил ее несчетное количество раз. И я ее прекрасно понимала. Если бы он начал так оскорблять меня, с учетом того, что я была бы главой семьи и всеми уважаемой леди, то я бы вообще с ним не стала разговаривать. А теперь нате. Узнал, что она не просто женщина, а та самая Мари, и тут же залебезил. Угад! Вика на крыло. Иду, иду. Не удержавшись, я высунула язык и с удовольствием продемонстрировала механику свое фи. Затем развернулась и, как самая обычная собака, поддела когтями задние лапы землю и отбросила ее назад, якобы закапывая. К сожалению, комья земли не долетели по назначению, а наткнулись на невидимую стену и упали. Но мне это было уже не важно. Я торопилась за обиженной и оскорбленной Ба. Черт, куда она так рванула? Торопясь догнать драконицу, минут через 10 я поняла, что это бесполезно. В отличие от меня, она не была такой уставшей. А может, еще и обиды со злостью придали сил. В итоге я плюнула и перестала торопиться. Заблудиться я не боялась. В драконьем организме имелся своеобразный компас, который запоминал абсолютно каждый пройденный метр, и я четко знала, куда именно мне лететь, чтобы добраться до дома. А теперь вопрос. А нужно ли мне туда? Замедлившись еще больше, я старательно припоминала все последние наставления моей дражайшей родительницы. И минут через 7 сама же и себе констатировала, запрет на вылет из дома был лишь на неделю, которая закончилась несколько дней назад. А это значит... Юми! Я лечу в гости. Надеюсь, ты не против. Окончательно принятое решение придало сил, и я, с радостным визгом кувыркнувшись в воздухе, повернула на юг, туда, где располагался нужный мне вампирский город с особняком Ее Величества. Есть! Уже практически не веря, что девчонка в ближайшее время останется одна, Шриангер удовлетворенно растянул губы в ухмылке и, прикинув путь следования хорошенькой, но вредной драконочке, свернул поисковый маяк. Судя по всему, Виктория отправилась в земли вампиров. К мамочке-королеве все возможно. Что ж, он без труда успеет перехватить выскочку километрах в 100 до ближайших вампирских городов, если поторопится. Накинув, но не став застегивать рубашку на все пуговицы, дракон выскочил из своей спальни на личный карниз и через секунду уже мчался прямиком на юг, туда, где его ждала запланированная и тщательно продуманная встреча с будущей любовницей. Ему много не надо. На недельку. Другую. И все-таки надо учиться строить порталы. Полет — это, конечно, хорошо, но не тогда, когда длится уже пятый час. Эх. Второе дыхание все никак не открывалось. Спина уже ощутимо болела, как и лопатки. А до города было еще не меньше часа полета. Мимо, но довольно далеко пролетело несколько драконов, но, к счастью, им до меня не было никакого дела. Пару раз я видела вранов с наездниками. Однако больше всего я переживала о том, что Ба будет против моего маленького побега к вампирам на пару-тройку часиков. В любой момент выйдет из портала на ближайшей скале и отправит меня домой. К счастью, подобного не наблюдалось, и я надеялась, что еще как минимум пару часов Ба будет занята. Я уже начала мечтать о том, как приземлюсь на крышу особняка и, обернувшись, дождусь ястреба именно там. А потом, может, и еще кое-что случится. Как интуиция, поставленная на автопилот, завопила: «Опасность! Где? Кто?» «Твою кочерыжку!» Я успела увернуться лишь в последний момент, резко взмыв ввысь, но все равно кончик моего хвоста мазнул по чьему-то крылу. Сориентировалась я довольно быстро и, найдя взглядом придурка, забывшего о безопасности и теперь закладывающего крутой вираж, раздраженно зашипела: «Шерри! Ах ты, мудак!» Но как бы ни была я зла на изумрудного дракона, я прекрасно понимала, если он решил поиграть, то я ему в небе не соперница. Ни по размерам, ни по опыту. И единственный выход — рвануть к Юме, стать девочкой, и пусть уже он, мой герой и защитник, начистит морду этому рептилоидному подонку. Да. Идеально. Стоило решению оформиться, как открылось пресловутое второе дыхание, и я, что есть сил, рванула к городу, до которого оставалось не так уж и много, всего каких-то километров 200-300. «Машем, машем, машем крыльями! Летим, летим, летим!» Периодически слушая за спиной угрожающее рычание, а пару раз даже доносящиеся до меня мысленные вопли остановиться, я не стеснялась его также мысленно посылать. Не уверена, слышал ли он все мои посылы, но, судя по ненормальной настойчивости, все-таки что-то до него донеслось. А вот и он, город. Слегка растерявшись, потому что не знала, в какой именно части города располагается королевский особняк, я излишне замешкалась и тем самым дала дракону еще один шанс на бесчестную попытку сбить маленькую меня. Сволочь! Уии! Рывком уйдя с траектории и снова торопливо замахав крыльями, я постаралась настроиться на запах лорда и попытаться найти особняк наобум. В любом случае, мне нужен респектабельный район. А это направо. Вперед! Дракон! Вечерние сумерки незаметно прокрались в город, но фонари еще не зажглись, и в сиреневом закатном небе два дракона — белоснежный с голубым отливом и изумрудный, моментально привлекли к себе внимание абсолютно всех горожан. Детвора восхищенно пищала, любуясь самыми совершенными существами вселенной, девушки мечтательно прикрывали глаза, парни возбужденно обсуждали мощь древних рептилий, и лишь горожане постарше недовольно хмурились и шептали, что это не к добру. Юмирай лишь позавчера вернулся из командировки по конфиденциальным делам Ее Величества. Вчера весь день потратил на составление отчета, так что сегодня он предпочел провести день на свежем воздухе, да в тренировках. Естественно, тренировался он не один, компанию ему составил капитан Деларай, тоже заскучавший без спаррингов с достойным противником. Так что первым незваных гостей заметили гвардейцы, о чем тут же поспешили доложить самым быстрым способом — воплем. «Милорд, драконы в небе!» Все бравые воины, охраняющие поместье, так или иначе были в курсе основных сведений, и то, что ледяную драконочку сейчас явно преследовал изумрудный дракон, вызвало всеобщее негодование. И не только негодование. «Убью, мразь!» — напряженным взглядом отслеживая стремительное приближение голубой красавицы, в которую обернулась его малышка, Юмирай дождался, когда она подлетит максимально близко, и, что есть сил, крикнул: «Виктория, я здесь! Лети к тренажерам!» «Виктория, я здесь, лети!» Последние слова унес ветер, но мне хватило и первых звуков, чтобы сориентироваться окончательно и со счастливым визгом пойти на посадку. На последнем десятке метров нервы не выдержали, и мысленно крикнув «Лови!», я обернулась прямо в воздухе и с радостным воплем рухнула прямиком в предусмотрительно распахнутые объятия. «Яуч!» Мысль оказалась не самой умной, потому что чудовищная инерция, хоть и была мною магически погашена, но, как показало приземление, все-таки не до конца. Вампир завалился на спину, сдавленно охнув. «Прости?» «Ничего страшного». Мужчина, одетый лишь в брюки и сейчас лежащий подо мной, выглядел самым счастливым человеком. Ой, вампиром на свете. Так что я не удержалась и начала глупо улыбаться. «Господи, как же я по тебе скучала!» «Я тоже. Безумно». Подавшись вперед и поцеловав меня в нос, Юмирай резко посерьезнел и уже через секунду поднимал нас обоих на ноги, попутно шепотом ругнувшись на мою задравшуюся сверх меры тунику. «Извини». Вместо ответа, одарив меня таким жарким взглядом, что я покраснела и действительно устыдилась, мужчина рывком задвинул меня к себе за спину. Рядом с ним встал капитан, протянул мне чью-то рубашку, судя по личному запаху ястреба, и одним выразительным взглядом, четко в глаза, порекомендовал мне прикрыть чуть больше, чем прикрывала порвавшаяся на боку туника. Все это заняло от силы секунд 5, но дракону как раз хватило этого времени на то, чтобы обернуться в 30 метрах от нас и вальяжной походкой самовлюбленного мачо направиться к нашей группе. Умом я понимала, что вампиры против дракона не выстоят даже в десятером, потому что дракон — это чистая магия, а вампиры — всего лишь грубая физическая сила, но эмоции. Эмоции требовали порвать этого рептилоидного подонка на крохотные кусочки. «Воу! Кого я вижу?» Наемник остановился всего в 5 метрах от нас троих — и, косо глянув на остальную стремительно приближающуюся стражу, лишь презрительно усмехнулся. «Сам бешеный Юм. Не ожидал». «Они что, знакомы?» «Аналогично». Сжав руку в кулак и тут же ее разжав, ястреб ответил в том же тоне, то есть презрительно. «Чем обязан? Насколько я помню, тебе запрещено появляться в наших городах». «Да так, девочку одну, непослушную и капризную, догонял. Заигрался. Викуся, сладенькая, выходи». Глянув четко на меня, при этом откровенно игнорируя всех остальных, дракон собственнически поманил меня пальцем и похабно усмехнулся. «Пойдем домой. Не будем мешать доблестным воинам Ее Величества нести службу. Видишь, как их расстроило мое появление?» «Мразь! Ненавижу выродка!» «Юми, а ты можешь его убить?» Нервно шепнув, потому что саму меня уже трясло от гнева, в случае отказа я была готова сама выйти вперед и начистить ему морду. Если до его последних слов я не была уверена в том, что хочу его крови, то после «Викуси» и «Сладенькой» решение оформилось окончательно, без права на обжалование. «Без проблем». Повернув голову ко мне, мужчина всего на миг прикоснулся губами к моим губам, но этого мгновения мне хватило, чтобы увидеть в его глазах четкую уверенность в произнесенных словах. Он был абсолютно уверен в том, что ему это под силу. А затем он сказал то, от чего я снова сочно покраснела. «Милая, застегни пуговки до конца, а то свадьба будет сегодня. И не уходи далеко. Я сейчас вернусь».